Глава 33. Прямая линия. Лидди панически боялась больницы. Адекватной подобную реакцию, конечно же, назвать было нельзя. Но как все могло так сложиться? Каким-то образом ей удалось за все свое бесшабашное детство ни разу не оказаться в гипсе, да что гипс, и даже не наложили ни единого шва. С Кейт была та же история, и она никак не могла понять, от чего же ее так сильно гложет страх. Ее пугало нечто большее, чем тяжелое состояние Райана, или даже то, что в машине скорой он оказался почти по ее вине. Вот она, эта машина, а мигалки так и вертятся. Ей не стоило подначивать его. Чего она только хотела добиться этим? Шон был за рулем, Мэри сидела на заднем сиденье, ей нужно было кое о чем высказаться. Обвинить ее или спросить, что она имела в виду тогда, во время разговора на веранде. Все ведь промолчали. Почему она именно тогда решила больше не поддерживать брата? Может, это было очередное проявление чувства вины, которое снедало ее с тех пор, как они с сестрой однажды предприняли ту вылазку? Нет. Надо оставаться собой. Как тем вечером. Как утром. Как всегда. Вот так. Машина налетела на кочку, и Лиди стукнулась головой о стекло. «Тебя словно что-то ужалило», — сказал Шон, глядя на нее. «Ты в порядке?» «В порядке». Она потерла вскочившую на лбу шишку. «С Райаном все будет хорошо», — сказала Мэри. Лидия обернулась, Мэри выглядела спокойной, ее руки свободно лежали у нее на коленях. «А ты откуда знаешь?» 40-летние обычно не умирают от сердечных приступов. Если только это и в самом деле было что-то связанное с сердцем. Это больше похоже на паническую атаку. Лиди пришла в ярость. «Заткнись, Мэри». «Эй-эй», — сказал Шон, — «не нужно сцен. Она не понимает, что несет. Но, по крайней мере, она пытается обнадежить тебя. Сдалась мне ее помощь». «Ну и ладно», — сказала Мэри. «И хорошо». Лиди отвернулась, воцарилось молчание. Она вспомнила то самое утро, хотя с тех пор прошло много лет. Какой шок они испытали, увидев что-то в воде. Но что именно они увидели? Что-то похожее на тело, лодку, потом, как вспышку, длинные волосы. И они отправились в лес искать Райана. Райана, который знал, что они собрались на пляж, чтобы кое-что выяснить, и который сказал им, что Аманда мертва. И каков же был его план? Считать до 100, словно они играли в прятки, а потом отправиться за помощью для Аманды, хотя она к тому времени едва ли нуждалась в чьей-либо помощи. «Мы здорово затупили», — сказала Лиди Кейт, когда Райан уже не мог их услышать. Кейт уже тихо досчитала до 20, а потом почему-то сделала паузу. «Чего? Нам надо отправиться к команде». «Не, ни за что. Не хочу». «Мало ли, что ты не хочешь. Ноги в руки и пошли». Лиди схватила Кейт за руку, хотя та и сопротивлялась. «Говорю ж тебе, не хочу. Помнишь кино «Останься со мной» про мертвеца, на которого так хотели поглазеть несколько детишек? Ужас просто. А что, классный фильм? С нами, я думаю, все будет гораздо хуже. Ну и ладно. Я пошла. А ты? Идешь?» Лиди отвернулась от Кейт и побежала вниз по тропинке. Она знала, что Кейт обязательно последует за ней. Шансов на то, что ей придется идти туда в одиночку, практически не было. Подобного не происходило никогда. Но уже продираясь сквозь заросли, Лиди подумала: «А зачем, собственно, ей так понадобилось увидеть Аманду?» Какая-то часть ее сознания продолжала надеяться на то, что все сказанное Райаном было просто глупой шуткой, что в итоге они ничего не обнаружат, а потом высмеют его за этот идиотский трюк. Но другая ее часть испытывала сильное волнение. Она отодвинула последнюю ветку на пути, и вот лодка, а в ней лежит Аманда. Словно Энн из сериала «Зеленые мезонины» в роли леди Шалот. Ее кожа была мертвенно-белой, из раны на голове сочилась кровь. Леди пошатнулась. Наконец явилась Кейт. «Господи, господи, господи, да заткнись ты! Прекрати так разговаривать!» И они замолчали. Леди не помнила отчетливо, что произошло дальше. Может, она просто не хотела вспоминать пережитый шок, а время благополучно скрыло все своим туманом. И все же они увидели тело. Даже трогали его. А пытались ли они нащупать ее пульс? Подносили ли руку к ее рту, стараясь почувствовать дыхание? А может, они сделали и кое-что похуже? Например, потеряли время, это уж точно. И они побежали через лес и, топоча ногами по лестнице, ведущей на веранду, орали, пытаясь хоть кого-то разбудить. Уже намного позже всех этих драматических событий, когда они уже лежали по койкам, она услышала в темноте тихий шепот Кейт. «Неужели это сделала Марго?» Следующие полтора часа им пришлось провести, сидя в чертовски неудобных креслах, пока они ждали вести от Райана. Но прежде чем они хоть что-то узнали, прибыла Кэрри со своими тремя дочерями на буксире — Мэйси, Клэр и Сашей. Стуча каблуками по плиткам пола, она поднялась к ним, а дети так и явились вокруг с совершенно безумным видом. «Где Райан?» — спросила она. На ней были старые джинсы, а волосы собраны в неопрятный пучок. Лидия никогда не видела ее в таком раздрае. «Где-то там», — ответила Мэри, неопределенно указав на распахнутые двери. «От него ничего не слышно. А вы хотя бы пытались что-нибудь узнать?» Она говорила на сильно повышенных тонах, едва не срываясь на визг. Лидия была не вправе винить ее. Все же та провела полтора часа в машине с тремя детьми, размышляя при этом, не умер ли ее муж. «Я пойду», — сказала Лидия. Кэрри протестующе взглянула на нее, но потом кивнула и рухнула на стул. Девочки мигом подбежали к ней, а Саша, самая младшая, забралась к ней на колени. Лидия отправилась в ординаторскую. Сидевшая там медсестра лениво поклевывала пальцами клавиатуру компьютера. «Здравствуйте, мне хотелось бы узнать, что с моим братом». «Его имя?» «Райан МакАлистер. Его привезли на скорой». Та еще поклевала клавиши. «Ничего нет. Подождите немного». Медсестра удалилась через заднюю дверь. Лиди краем уха услышала чей-то разговор. Похоже, ее племянницы расспрашивают Мэри и Шона о том, что тут произошло. Мэри изо всех сил старалась не сгущать краски, умалчивая о том, как Райан потерял сознание, как он покрылся потом, как у него отвисла рука. Она ни словом не упомянула о доске для записи, которая по-прежнему торчала на веранде. На ней по-прежнему были пометки, которые так ничего и не объяснили. Медсестра вернулась. «Сейчас с ним доктор. Думаю, скоро семья сможет его навестить. Значит, с ним все будет в порядке? Я попрошу доктора сообщить вам». Медсестра улыбнулась ей. У нее были рыжие волосы, а лицо усыпано веснушками. Лиди понимала, что ее улыбка может означать только «все будет хорошо». Может, с Райаном действительно все будет хорошо. Только бы так и было. Благодарю вас. 20 минут спустя их снова позвали. Они сгрудились в дверях палаты, где лежал Райан. Он выглядел несоразмерно большим на больничной койке, его окружали какие-то провода, прикрепленные к груди, а находящиеся поблизости аппараты деловито гудели. Всем им здесь определенно не хватало места, так что Лиди подалась назад. Она тут уж точно не нужна, в особенности Райану. С ним все обойдется. Подумаешь, микроинфаркт. Его подлечат, понаблюдают за ним, подержат на диете, и никаких тебе операций. Скоро он вернется домой. Кэрри заплакала, а Саша захотела забраться в койку к отцу. Леди поняла, что машинально отступает к двери, внезапно ощутив приступ клаустрофобии. Она попыталась пройти в приемную, но повернула куда-то не туда и оказалась у входа в другое крыло больницы. Похоже, тут был стационар. Автоматически она толкнула дверь. Толком она не понимала, зачем направляется туда. Перед ней открылась анфилада из палат, а преобладающим в коридоре звуком было шуршание аппаратов искусственного дыхания. Что на самом деле поразило Лиди, так это то, что тут все было нараспашку. Казалось, любой мог сюда проникнуть безо всяких вопросов, что он здесь забыл или кого хочет увидеть. Да и вообще, имеет ли этот любой право заходить сюда? Она остановилась у третьей двери. Была ли она здесь раньше? Или просто догадывается об окружающей обстановке по многочисленным описаниям Марго? Она вошла в палату. На стене была фотография лагеря. Прекрасный закат. По стилю, в котором был сделан снимок, она поняла, что это работа ее матери. Под этим фото на кровати лежала Аманда, в которой, похоже, еще теплилась жизнь. Она была совершенно истощена, худа, как смерть, волосы ее исчезли, грудь механически поднималась и опускалась. Настоящим рядом мониторе, отвечающем за контроль мозговой деятельности, тянулась прямая линия. Похоже, активность мозга Аманды была на нуле. Или она была минимальной? Да, минимальной. Именно это словечко врезалось ей в память много лет назад. Аманда жила, но на минимальном уровне. По сути, она была тем, что медики называют овощем, и пребывала в перманентном вегетативном состоянии. Кто знает, сколько оно могло продлиться, и когда настанет день, в который даже все эти механизмы окажутся не в силах поддерживать в ней хотя бы такую жизнь. В любом случае, все, что она узнала, она навсегда сохранит в памяти. Особенно еле заметные всплески биения сердца на еще одном мониторе. Аманда. Сколько же всего я запомнила о той ночи. Например, какими были губы Райана. Соленый вкус моих слез. Свистящий звук, за которым последовал удар. А потом темнота. Приглушенный крик человека, который обнаружил меня. Плеск лодки. Может, я уже говорила обо всем этом? Я почти не понимала, что происходит. Для меня время остановилось в то утро, когда я была с близняшками. Помню свои крики, помню вой сирены, какие-то иголки, какие-то флаконы, человеческий плач. С тех пор ничего не изменилось. Та же кровать, та же комната, те же иглы, те же флаконы, тот же плач. Но я не очнулась, хотя и не спала. Я не была живой, но не была и мертвой. У меня остались только воспоминания. И последняя ночь моей настоящей жизни снова и снова вставала передо мной. Может, я в аду? Или в раю? Я уже никогда об этом не расскажу.